Ланселот вновь углубился в глухой лес и увидел, как на лужайке под дубом остановились четыре рыцаря двора Артура. В них узнал он Саграмура, Эктора и рыцарей Гавейна и Ивейна. Рыцари тоже заметили его и, глядя на его доспехи, подумали, что это Кай. Саграмур первым решил испытать выскочку Кая в бою, и, сказав о том товарищам, вставив копье в упор, он поскакал прямо на Ланселота. Ланселот же, ожидая такого поворота событий, ничуть не мешкая, направил на него свое копье и ударил наскочившего Саграмура с такой силой, что и всадник, и конь рухнули на земь, как подкошенные. «Славный удар», — сказал Эктор. «Сдается мне, этот рыцарь куда сильнее, чем Кай. Посмотрим, как я с ним управлюсь». И, подхватив копье, Эктор помчался на Ланселота. Но Ланселот пробил своим копьем ему щит и поразил его в плечо, так что вновь и конь, и всадник оказались на земле. А у Ланселота даже копье осталось цело. «Сдается мне, — промолвил Ивейн, — что этот могучий рыцарь убил нашего Кая и воспользовался его доспехами. И вижу я по великой его силе, что нелегко будет с ним сражаться». С тем подхватил Ивейн копье и поскакал на Ланселота. И Ланселот пустил ему навстречу своего коня и нанес Ивейну такой удар, что тот вылетел из седла и упал оглушенный, не понимая, где он и что с ним. «Ну что ж, вижу я, — сказал тогда Гавейн, — что придется и мне вступить в бой с этим рыцарем». Он навесил на себя щит, взял в руку доброе копье и пустил коня во весь опор прямо на Ланселота. Сшиблись они и ударили один другого прямо в середину щита. Но копье Гавейна при этом сломалось, а его конь, не выдержав такого мощного удара, перекувырнулся и упал, придавив собой Гавейна. Ланселот же отъехал на шаг, засмеялся и сказал: «Да пошлет Господь радости тому, кто смастерил мое копье! Лучшего копья не держал я в руках». А четыре побежденных рыцаря сошлись вместе, стали друг другу помогать и так между собой говорили. «Что скажете вы на это?» — спросил Гавейн. «Ведь сейчас в бою он одним копьем уложил нас четверых». «Предоставим его дьяволу», — ответили остальные. «Очень уж он крепок и могуч». «Я голову готов положить, что это Ланселот», — сказал тогда Гавейн. «Я узнаю его по посадке». «Пусть едет своей дорогой», — сказал Ивейн. «Мы встретимся при дворе, и тогда все узнаем». А Ланселот, покинув поверженных рыцарей, уже ехал дальше по темному лесу. Долго скакал его конь через чужие земли, через болота и долины, и выехал он к прекрасному замку. Тут услышал он нежный звук колокольчиков и увидел, как у него над головой пролетел сокол и сел на высокий вяз, а к цевкам птицы были привязаны длинные нити-поводки. Сел сокол на ветку, и нити запутались в сучьях. Когда же хотел он взлететь, то лишь взмахнул крыльями и повис лапами вверх. Смотрит Ланселот и видит, что это добрый ловец, и стало ему жаль птицу. Тем временем выехала из замка дама на лошади и громко закричала: «Ланселот! Ланселот! Помоги мне достать моего ловчего сокола! Если я не верну его, меня убьет супруг мой, ибо эта птица поручена моим заботам, а я ее упустила. И если станет это известно моему мужу, он без дальних слов меня зарубит». «Как же зовут вашего супруга?» — спросил Ланселот. «Имя его Фелот», — отвечала дама. «Он рыцарь короля Северного Уэльса». «Что ж, прекрасная дама, раз уж вы знаете мое имя и взываете к моему рыцарскому долгу, я сделаю все, что могу, чтобы достать вам этого сокола. Однако я не мастер лазать, да и дерево уж очень высокое, и мало на нем суков, по которым можно было бы взобраться». Спешился Ланселот, привязал к этому же дереву своего коня и попросил даму, чтобы она расстегнула на нем доспехи. Освободившись от доспехов, снял он с себя всю одежду до штанов и рубахи и стал ловко карабкаться вверх по дереву. Долез до сокола, смотал нити на сухой сучок, обломил его и сбросил вместе с птицей вниз. Схватила дама сокола на руки. И тут вдруг вышел из зарослей Фелот, ее муж, весь в латах, в руке меч обнаженный, и грозно сказал Ланселоту: «Что ж, рыцарь Ланселот, наконец-то ты мне попался!» И встал у корней под вязом, готовясь его зарубить. «Госпожа, зачем же вы меня предали?» — только и спросил Ланселот. «Она сделала лишь то, что я ей велел», — отвечал за нее Фелот. «Позор тебе», — сказал ему Ланселот, — «что ты, рыцарь в полном вооружении, задумал изменной убить безоружного». «Можешь болтать сколько угодно, все равно не будет тебе пощады», — отозвался Фелот. «Так что спасайся, если можешь». «Ладно», — сказал Ланселот, — «раз уж ты не согласен ни на что другое, возьми себе мои доспехи, повесь только на сук мой меч, чтобы я мог его достать, а тогда уж убивай меня, если сумеешь». «Ну нет», — отвечал Фелот, — «ведь я знаю тебя лучше, чем ты думаешь, так что пока моя воля, от меня ты оружие не получишь». «Вижу, придется мне умирать безоружным», — воскликнул тогда Ланселот, а сам стал озираться вокруг себя. Посмотрел вниз, посмотрел вверх и прямо, у себя над головой увидел крепкий острый сук, толстый и без листьев. Он обломил его у самого ствола, приметил, где стоит его конь, и стал спускаться вниз. Он спрыгнул на землю позади коня. В этот момент Фелот замахнулся на него мечом, намереваясь его разрубить. Но Ланселот суком отразил удар и с размаху обрушил этот сук ему на голову, так что Фелот повалился на землю. В один миг Ланселот подскочил к нему, схватил его меч и отрубил ему голову. «О, ужас!» — вскричала дама. «Ты убил моего супруга!» «Не я тому зачинщик», — отвечал Ланселот. «Ведь это ваша коварная затея изменой погубить меня. Вот все и обернулось против вас». Дама упала и лишилась чувств. Но Ланселот на этот раз пренебрег рыцарскими правилами и оставил ее без своего попечения. Замок убитого им рыцаря был совсем близко. Опасаясь новых засад, он поспешил собрать свои доспехи, как мог в них облачился, сел на коня и поскакал прочь, возблагодарив Бога за свое чудесное избавление.